Эпилог. Что вы видите, когда приходите на кладбище? Аккуратные ряды надгробий среди подстриженных кустов, возложенные цветы, скорбящих людей. Это странно, но я вижу свое детство. На заднем дворе Торнхилла располагалось небольшое фамильное кладбище, и мы с Лили часто играли на могилах умерших родственников. Ребекка устала нас гонять и в конце концов смирилась. Дэймон, живущий на соседней улице, и его банда не любили сюда приходить. А это означало, что у нас образовывались благословенные часы без их издевательств. На правах старших они постоянно нас изводили. Лили, хоть и оставалась ниже на пол головы и младше на 4 года, но всегда была сильнее и решительнее меня. Она лезла в драку даже с мальчишками. Я видела, что они ее побаиваются. Дэймон потом из мести часто наставлял тумаки мне или втихую ломал наши игрушки, зная, что Лили это взбесит. Да, Лили всегда была сильнее. Просто в тот роковой вечер мне повезло больше, и пламя забрало ее, а не меня. Горькая ирония. Девочка, что всегда пряталась в стенах ненавистного поместья Торнхилл, закончила свою жизнь там же. Никем не узнанная, всегда скрываемая, даже после смерти Лили осталась секретом. Я предпочла не сообщать репортерам все, что узнала перед тем, как огонь окончательно ее поглотил. Прах к праху. Адриан положил небольшой букет маргариток на могилу Ребекки. Я следом приготовленные лилии для сестры. «Мне все не хватало духу сюда вернуться». Я сунула озябшие ладони в карманы джинсов, оглянувшись на останки поместья. Торнхилл возлежал истлевшими костями на неоправившейся после пожара земле. В нос ударил фантомный запах гари. Поместье досталось мне, но я до сих пор не подписала бумаги на окончательный снос здания. Просто ждала. Сама не знаю чего. И Торнхилл тоже ждал. «Не скрою, мне тоже тяжело здесь находиться». Ларсон закурил, протянув мне пачку. «Никогда в жизни так не боялся». Неожиданное признание вырвало из собственных мыслей. Я глянула на Адриана, который напротив будто ушел в себя. Не хотелось мешать или спугнуть. Потому я просто осталась молча слушать, выдыхая горький дым, отдававший привкусом щепок. 2 дня, Веснушка. 2 дня я считал, что потерял тебя. Мы были знакомы всего ничего, но я никогда не испытывал такого страха и пустоты. Ты не слабо сбила меня с толку, когда заявилась в квартиру. Немного бодрее добавил он. Прости, я не могла прийти раньше. Пришлось дождаться, пока уляжется вся шумиха. Говоря, я неосознанно коснулась живота. Торнхилл не ушел бесследно, оставив на теле выжженную метку. Единственное, что у меня от него осталось. Ларсон, заметив жест, притянул меня к себе, упершись подбородком в макушку. Я знал, он винит себя за то, что не успел помочь, но, по правде говоря, это он меня спас. «Я думала о тебе тогда», — впервые призналась я. «Когда пламя добралось до потолка над нами, я решила, ну все, сейчас умру». Почти смирилась, а потом услышала твой голос у себя в голове. «И что же я сказал?» «Не глупи, Веснушка, думай головой, а не задницей». Я изо всех сил постаралась изобразить его тембр, рассмешив Адриана, но у самой в горле вдруг образовался ком. «А потом я убила Лили». Признание вылетело слишком быстро и слишком бесконтрольно. Монстр, дожиравший изнутри столько времени, выбрался наружу. Дальше слова просто хлынули уже безо всякого заслона. По ощущениям, внутри меня будто прорвало плотину, и вода готовилась затопить весь город. «Я видела, что балка над нами вот-вот рухнет. Мне нужно было только сбросить ее с себя и откатиться подальше. Лили обезумела. Казалось, она едва ли понимает, что происходит вокруг, но в ней было столько силы, я не могла ее просто перебороть. Схватила с пола какой-то предмет и ударила ее по голове. Вышло недостаточно хорошо, но у меня появилась секунда, и я ей воспользовалась. Перекрытие рухнуло прямо на Лили. Мне достался лишь обломок поперек живота. Но тогда я не почувствовала боли и видела только ее лицо». Я растерла глаза руками, будто надеясь убрать навязчивое видение. «Она так кричала, Адриан! Я до сих пор слышу эти крики, когда засыпаю. Мне кажется, тогда она словно очнулась, прозрела или что-то вроде того. Лили просила меня помочь ей, но я побежала к окну и выбралась из дома. Я просто оставила ее там одну». Поток оборвался так же резко, как и начался. Я больше не могла произнести ни слова, жадно глотая ртом воздух, которого внезапно не стало. Вокруг опять воняло гарью и паленой кожей, легкие нещадно жгло жаром. А в ушах звенело от удара по голове и воплей моих и ее. Я помнила, как обожгло ладони, когда снимала с себя вплавившееся в кожу дерево с остатками одежды. Как шатались ноги, когда расчищала себе путь к свободе. Как плакала Лили, умирая в одиночестве. Ви-ви. Вопль Лили намертво впаялся в память, беспокоя через годы куда больше белесого шрама на коже. Я приняла тогда решение, убив сестру своим бездействием. «Ты не убийца, Вивьен». Адриан все крепче и крепче прижимал меня к себе, будто возмещая этим ту защиту, что не дал когда-то. По его телу разносилась странная вибрация. Я запоздало поняла, что плачу, но без слез. Это больше походило на дрожь от страха или мороза. «Ты не вынашивала планы, не пыталась отомстить или потешить свое эго. Ты спасала собственную жизнь, и, честно говоря, я очень рад, что именно тебе это удалось». Новый смешок. Плакать хотелось уже не так сильно. Монстры внутри, порожденные чувством вины, замолкали. Не знаю, как это работало, ведь общение с Адрианом не походило даже на подобие дешевой терапии, но почему-то все равно помогало. Возможно, из-за того, что я произнесла вслух, дала чудовищам имя, а меня не осудили, не испугались и не заклеймили, как делала я сама. Возможно, потому что я держалась за эти воспоминания, не давая им до конца развеяться и превратиться в прах. Какими бы они ни были, но принадлежали мне и моей семье, от которой теперь фактически ничего не осталось. Пришла пора попрощаться. Я обернулась гранитным плитом с краткой эпитафией одной на двоих. «Проведшие жизнь порознь, пусть воссоединятся навеки после». Влажный камень охладил пылающие ладони. Наверное, так ощущаются последние объятия мертвых живыми. «Уже решила, как поступишь с поместьем?» «Да. Завтра подпишу бумаги. Торнхилл снесут». Неожиданно, но я смогла произнести это без тени сожаления. «Я думаю построить на его месте реабилитационный центр для детей с особенностями психического развития. В память о Лили». «Это отличная идея». Адриан чмокнул меня в висок. «Спасибо, что приехал со мной сюда». Вдруг ужасно захотелось увидеть его льдисто-голубые глаза, в которых словно затонуло небо и растопились фьорды. «Я люблю тебя, Ларсон». Адриан пораженно замер и уставился на меня. От его реакции я расхохоталась. Да, возможно, кладбище не лучшее место для подобных признаний, и мне понадобилось чуть больше времени, чем ему, чтобы произнести заветные три слова, но... Он что, удивлен? Как этому умнейшему дураку могло прийти в голову, что я способна испытывать нечто иное к этой широкоплечей, темноволосой, саркастичной, сильной, гениальной, наглухо влюбленной в кофе и странное печенье задницы? Что-то кроме любви. Ларсон однозначно был умным дураком. Только так он мог искренне не замечать, какое впечатление производит на всех женщин вокруг себя. И тем более на меня, растаявшую от его холодно-пронзительно-высокомерного взгляда, кажется, еще в самую первую встречу. «Вивьен, иди сюда». Адриан прошептал уже мне в губы, когда я встала на носочки, зарываясь пальцами в его мягкие волосы и щекоча носом подбородок с легкой щетиной. Ларсон обхватил мое лицо и прижался к губам так, будто я вот-вот растворюсь в прохладном воздухе. Я отвечала с не меньшим жаром. Хотелось согреть озябшие руки под его свитером, хотелось выкрутить нашу близость на максимум, почувствовать его тело своим, вдыхая запах, ставший родным. Люблю. Разумеется, люблю. Сонного и ворчливого, пахнущего табаком или ментолом после душа, самого смелого, стойкого и умного мужчину, что я встречала в жизни. Адриана можно или любить, или ненавидеть. И часто эти два чувства шли вместе. Но я выбрала первое. «Вивиан Вилула Бёрнелл», — начал Ларсон. Я внутренне напряглась от такого официального обращения и на всякий случай уточнила. «Ты же не собираешься делать мне предложение посреди кладбища?» «Значит, тебе признаваться в любви можно, а мне нет?» Притворно возмутился он, но все же сдался под моим строгим взглядом. «Ты еще хочешь увидеть норвежские фьорды?» Я смогла только кивнуть, чувствуя, как на щеках появились предательские дорожки. «Тогда поехали домой. Пора навестить матушку Марен». Ларсон подхватил меня на руки и понес в машину, заставив во второй раз за сегодняшний день рассмеяться сквозь слезы. «Кстати, после ухода Кэпа мне в агентство все же нужен помощник». «Сколько бы ты ни платил Мину, я хочу в два раза больше». «Полтора максимум. У тебя нет опыта, Бёрнелл». Адриан приподнял бровь, видимо, не ожидая такой наглости. «Я сплю с начальником», — резонно добавила я. «Да, Мин явно не использовал все преимущества своего положения». Шутливо переругиваясь, мы залезли в салон авто и включили отопление, пытаясь согреть озябшие руки. Я в последний раз оглянулась на место, в котором провела детство. Ребекка и Лили, мама и папа. Они остались там, за покосившейся оградой, навечно вместе, навсегда молодые. Глядя на дымчатые силуэты, я вдруг поняла, что готова отпустить их и оставить прошлое позади. Ради будущего. Нашего будущего. «Поехали, Адриан». Однажды Вивиан сказала, что призраки — это порождение людских пороков. Столкнувшись с одним из них, я понял, насколько сама того не подозревая, она оказалась права. Дело призрака поместья Торнхилл было официально закрыто. Убийца найден, секреты развеяны, но я почему-то не ощущал привычного удовлетворения от завершения расследования. Маленький призрак остался следом в моей памяти, шрамом на коже Вивиан и пеплом себя самого. Его история подошла к финалу. Счастливому ли? В таких историях не всегда очевидно, кто герой, а кто злодей, кто на самом деле заслуживает наказания, а кто сочувствия. Наблюдая в зеркало заднего вида удаляющийся силуэт разрушенного Торнхилла, я неожиданно вспомнил сказку про паучка. Смог ли он добраться до неба? Мне хотелось верить, что да. Альва Моррис. «Призрак поместья Торнхилл». Текст читал Дементьев Илья.